Глава 11. Опасное небо. Праздник решили не отменять, несмотря на произошедший инцидент с плотами. Более того, безопасники приложили все усилия, чтобы максимально замять ситуацию. Большинство гостей даже не узнали о том, что на самом деле произошло неподалеку от острова Паленый, потому как им выдали версию о столкновении плотов и нескольких пострадавших, которых целители увезли в больницу. Но каждый хороший вечер рано или поздно заканчивается. За ним непременно приходит время прощания и возвращения к обыденной жизни. Ничего нового в плане устройства мира в этот вечер не случилось. Поэтому в районе полуночи я оказался дома. В понедельник я все еще паршиво наступал на раненую ногу, поэтому пришлось заказать трость. Со стороны это выглядело эффектно, а хромота почти не наблюдалась. Мое появление в Академии с тростью незамедлительно вызвало обсуждение со стороны тех, кто не присутствовал на вчерашней рыбалке и не знал о случившемся. «Надо же, Арс, ты вкусил прелести дворянской жизни? Немного пафосно, но тебе идет», — заметил Кирсанов. «Пижон наш Сенька», — с презрением бросил Серафимов, который никак не мог удержать свой рот на замке. «Спокойствие, друзья. Трость рекомендована целителями на ближайшие 3 дня». Потом я смогу от нее отказаться и вернуться к прежней жизни, так что не особо радуйтесь». «А что случилось?» — заволновалась Дорофеева. «Небольшое происшествие на плоту. Думаю, вы уже слышали об этом». «Небольшое?» — ухмыльнулся Смолин, который вместе с отцом был на Большой Имандре. «С дюжину пострадавших. Даже с Мурманска целители дернули». «А это уж что-то да значит. Мать говорит, что целых 3 бригады вызвали к озеру». Мать Смолина была заведующей одной из больниц в Мурманске, поэтому этой информацию можно было доверять. «Эх, а я уже размечтался», — в сердцах ляпнул Серафимов. «Думал, наконец-то нашему Сеньке кто-нибудь навалял». «Осторожнее с мечтами. Они имеют свойство бумеранга», — предостерег я Серафимова, который немедленно побледнел и решил прикусить язык. Все-таки пара серьезных стрясок произвела на него отрезвляющий эффект. Новая неделя началась с очередных занятий у Шишкина, пары по языкам и занятий у Платонова. Целители рекомендовали мне воздержаться от тяжелых физических нагрузок, поэтому на парах по владению талантом и физподготовке я откровенно скучал. На паре у Шишкина я в какой-то степени даже радовался тому, что приходится сидеть в стороне и валять дурака, потому как Иван Степанович окончательно съехал с катушек и заставлял студентов сражаться против него. Его энтузиазм растаял ровно на том моменте, когда пришло время спарринга с Дубовым. Ефим вообще незатейливый парень и привык действовать прямолинейно. Поэтому в первую же минуту спарринга просто вырубил препода мощным ударом окаменевшего кулака. Пришлось бежать за помощью Глинской, а пару переносить на неопределенный срок. Зато я решил не тратить время даром и прикинул свои возможности. У меня выделилось 3 аспекта владения талантом. Это возвращение назад во времени, замедление времени и полная его остановка. Если в базовом состоянии я умел возвращаться назад минут на 20 за один раз, то успехи по 2 другим направлениям были куда скромнее. Замедление времени позволяло мне двигаться раза в 1,5 быстрее остальных, но как долго я могу использовать этот эффект? До сих пор не испытал его до конца, потому как такой надобности не было. Я либо расходовал талант на другие способности, либо возвращался к нормальному течению времени, прежде чем истрачу все силы. Что касается остановки времени, здесь все понятно. 11 секунд пока что потолок моих возможностей. По свойствам, каждый аспект тоже имеет особенное значение. Если откат времени дает мне возможность переиграть случившиеся события, то замедление позволяет корректировать реальность в настоящем. Остановка времени – вообще отдельный случай. Этот аспект таланта позволяет мне выйти за рамки реальности и изменить ее в 1 мгновение. «Медитируешь?» – отвлек меня от мыслей Зимин, приземлившись рядом. Валик чувствовал вину за то, что не был рядом, когда произошли события на плоту. Я как и не пытался ему доказать, что он никак бы не смог помочь, потому что попросту не был приглашен на это мероприятие, целитель не унимался. «Задумался немного», — признался я, не вдаваясь в подробности. «Ты смотри у Платонова, так не задумайся, а то он быстро найдет способ вывести тебя из этого состояния». «Максимыч может. На его занятия я шел в привычном волнительном состоянии. Переодеваться в спортивный костюм не стал. Зачем, если заниматься все равно нельзя? отправился на пару в костюме. «Чижов, ты пришел на мои занятия, чтобы прохлаждаться?» — осадил меня Платонов, когда я устроился на скамейке. «Георгий Максимович, так ведь я освобожден от нагрузок». «А контрабандистам в патруле ты то же самое скажешь? Или белому медведю, который придет в твой лагерь в поисках еды? Если не можешь напрягать ногу, напрягай другие части тела, мозги, например». «И что мне делать?» Платонов уставился на меня так, словно у него в голове созрел отличный ответ на мой вопрос, но он никак не мог произвести его вслух. «Есть для тебя подходящее задание», — выпалил наставник. «Сейчас тебе принесут кусачки. Будешь тренироваться резать колючую проволоку». «Зачем мне это?» «А ты не думал, что базы контрабандистов придется штурмовать? Они, знаешь ли, не слишком привечают ни хранителей порядка, ни собратьев по ремеслу. И огораживаются всем, чем только могут. А если заложников спасать?» «Бери кусачки и не командуй, иначе отправлю к артефакторам учиться разминированию». «И да, пока мои ребята готовят тебе поле для деятельности, иди в раздевалку и переоденься». Задание Платонова оказалось коварнее не придумаешь. Я-то думал, что меня усадят где-нибудь поблизости и дадут кромсать мотки с колючей проволокой. Но Максимыч не зря был знаменит своими замашками. И насчет поля для деятельности совершенно не шутил. Его помощники натянули ограды с колючей проволокой рядом с полосой препятствий. А мне приходилось ползти по-пластунски и перерезать колючую проволоку, которая мешала движению. Время от времени, когда Платонов отрывался от работы с остальной группой, он стрелял шариками с краской из тура, когда видел, что я отрываюсь от земли слишком высоко. Изверг. Битый час я боролся с колючей проволокой. Затупил кусачки, натер огромные мозоли на руках и вымазал одежду до полного непотребства. Еще и протер дыру на колени, из-за чего теперь штаны можно смело превращать в шорты для хождения по дому. Других ситуаций в Мурманске, где можно было бы расхаживать в шортах без опасения заморозить бубенцы, я не припоминаю. Разве что те редкие солнечные деньки во время арктического лета. Но ради пары дней в году хранить потрепанную вещь нет смысла. Этот спортивный костюм проще выбросить, чем пытаться отстирать. На языковедении тоже прибавилось заданий. Айта Гавриловна задала нам письменную работу по языкам народов Севера. А это значит, что пара вечеров у меня точно будут заняты. Проблема в том, что работу нужно подготовить до пятницы, а значит, времени в обрез. Судя по всему, последнему курсу не собирались делать поблажек в обучении. Наоборот, старались впихнуть как можно больше полезных знаний, пока это было возможно. Поэтому сообщение о том, что Платонов собирает третий курс после занятий, встретили со стоном разочарования. «Значит так, студенты», — начал Платонов, окинув нас серьезным взглядом. Похоже, наставник Ратников тоже не особо радовался перспективе тратить время после пар. Поэтому есть шанс, что сегодня мы разойдемся по домам относительно быстро. Относительно, потому как быстро у Георгия Максимовича никогда не бывает. На этих выходных в студенческой столице Швеции, Упсале, пройдет слет студентов северных стран. Нашей академии выпала огромная честь представлять Отечество на этом мероприятии. В Москве считают, что в Арктической академии как нигде больше понимают устройство жизни в северных широтах, а потому в составе делегации будут наши студенты. По поручению ректора академии я составил список из 10 студентов, которых буду рекомендовать для поездки. Георгий Максимович выудил из кармана листочек, на котором были отмечены имена счастливчиков. Петр Аверин, Корнея Константин Ипатовы, Рада Уфимцева, Карина Чагина, Регина Седова, Николай Гаранин, Никита Кирсанов, Яна Дорофеева и Иннокентий Уваров. «Георгий Максимович, а как же я?» — удивился Родион. «Разве я не достоин представлять Академию на международном уровне?» «Нет, Серафимов, твои успехи в учебе не впечатляют. Ты болтаешься в конце первой сотни рейтинга. Разве это достойный уровень? Да и с дисциплиной у тебя проблемы. Мне не нужны драки на таком ответственном мероприятии. В любом случае, я хочу, чтобы вы понимали, это рекомендательный список, и в нем могут быть изменения. Все свободны». Ребята разошлись, а я остался, чтобы поговорить с наставником наедине. «Георгий Максимович, что ж это получается, я не еду?» «Нет, Чижов, ты самый настоящий магнит, который постоянно притягивает проблемы. Я не хочу, чтобы у нас что-то пошло наперекосяк по дороге в Швецию. Будет лучше, если ты останешься дома». «Как скажете». Я развернулся и зашагал к выходу с тренировочной площадки. «Катись он в полынью, этот Платонов со своим списком. Как вытаскивать кого-то из опасной ситуации, так ты первый. А как лететь на такое мероприятие, так оставайся-ка ты лучше дома. С одной стороны, мне же спокойнее. Побуду дома, отдохну, погуляю с вьюгой. Но, если честно, обидно. Во-первых, не признали мои возможности. А во-вторых, когда я еще поеду куда-нибудь в таком формате? Через полгода мне предстоит рассекать по бескрайним морям Арктики на каком-нибудь патрульном эсминце или мотаться на собачьих упряжках по заснеженной тундре. О таких мероприятиях точно можно будет забыть. До конца недели я был настолько занят учебой, что с легкостью забыл о поездке в Швецию. Обида поутихла, и я смирился с тем, что останусь дома. Вот только расслабился я преждевременно, потому как посреди ночи с пятницы на субботу меня разбудил телефонный звонок. «Арсений, доброй ночи. Это Щукин. Надеюсь, я вас не разбудил?» «Ваши надежды беспочвены, Василий Степанович. Я только начал смотреть первый сон». Мое сонное сознание не до конца понимало, что я беседую с начальником императорской службы безопасности Мурманской губернии. Поэтому я говорил все, что думаю. Могло быть и хуже на самом деле. Набери Щукин часа на два позже, я бы вообще его в тундру послал, что могло иметь для меня серьезные последствия. Хотя, как сказать... Щукин — человек хоть и строгий, но понимающий. Мог бы спокойно отнестись даже к такой выходке. «В таком случае прошу прощения. Надеюсь, новость, которую я сообщу, хоть немного скрасит ваше разочарование, господин Чижов. Я слышал, что делегация Арктической академии отправляется в Стокгольм на ежегодный слет студенческой молодежи. А вас не включили в список участников. Думаю, это серьезный просчет руководства академии, который я решил исправить и повлиял на решение ректора». «Напоминаю, выезд от Академии в 6 часов утра. Вылет из аэропорта Мурманска в 7:30. Удачной поездки, господин Чижов!» Василий Степанович, огорошив меня новостью, положил трубку. В телефоне послышались короткие гудки. «Я совершенно не собирался никуда лететь, а теперь оказывается, что меня включили в список делегации. Причем в последний момент. Интересно, и кто же остался за бортом? Чувство вины ворвалось в сознание и не давало уснуть. Поэтому я еще минут 15 ворочался сбоку на бок. А с другой стороны, почему я должен себя винить? Я что, хуже остальных кандидатов? С утра проснулся с большим трудом. Будильник разрывался минут 5, прежде чем я сполз с кровати и отправился в ванную. В зеркале на меня смотрело заспанное лицо с мешками по глазами. И вот этот человек через пару часов летит представлять свою страну на студенческий слет в Упсале. Пришлось заварить пару местных трав, которые приводят внешний вид в порядок, и умыться этим настоем. Вот так уже лучше. Времени оставалось совсем немного, поэтому я прокрался на носочках в столовую, потрепал сонную вьюгу за ухом, стащил с холодильника бутерброд с вяленой олениной и сыром, оделся и выскочил на улицу. До академии пришлось добираться на такси, потому как пешком я бы точно опоздал. Ровно в 6 Платонов вышел ко входу в академию и осмотрел нашу десятку. Аверин, Гаранин, Кирсанов, Дорофеева, Корней Ипатов, Уваров, Адаевская, Чагина и Седова. Выходит, в составе делегации заметные изменения. Решено оставить обоих ратников, а вот вместо Кости Ипатова и Рады Уфимцевой поставили меня и целительницу Зою Адаевскую. Подозреваю, что Рада отказалась ехать, когда Костю оставили дома, или наоборот. В любом случае, я помещался в заявленную десятку, хоть уже и не радовался этому факту. Георгий Максимович пробежался глазами по собравшимся студентам, словно ничего не произошло, и он рассчитывал увидеть именно такой состав. «А где Екатерина Станиславовна?» Словно в ответ на слова Платонова возле академии остановилась машина такси, и оттуда вышла Шилова, наш преподаватель иностранных языков. «Отлично! Раз теперь все в сборе, прошу в автобус. Нам нужно успеть на частный рейс до Стокгольма. Не стоит заставлять людей ждать. Самолет поднимут в небо только ради нас. Оттуда сядем на автобус и за час домчим до Упсалы. Увы, времени на отдых не останется, поэтому мы прибудем сразу с корабля на бал». «В аэропорт? А почему бы не взять автобус или на том же поезде поехать?» Неуверенно поинтересовался Никита. «Неужели у парня страх перед полетами? Ни за что бы не подумал. Как-то ведь он летел из Дудинки в конце первого курса». «Кирсанов, вы географию учили в гимназии?» — насупился Платонов. «Надо бы поинтересоваться у профессора Калитвинцева вашими успехами. «Что-то мне подсказывает, что на первом курсе он чересчур завысил вашу оценку по своему предмету. Иначе бы вы знали, что до Упсалы почти нереально добраться по железной дороге». «Число пересадок, которое нужно сделать, превышает количество извилин в вашей голове. А ехать автобусом слишком долго, потому как придется проторчать в пути почти сутки. И это без учета проволочек на границах. На самолете мы домчимся до Стокгольма за 2 часа. Еще час на то, чтобы добраться из Стокгольма в Упсалу. Даже с учетом проверки в аэропорту, вся дорога займет не больше 6 часов. Вопросы еще есть?» «Никак нет!» Отчеканил Никита, опасаясь навлечь на себя еще больший гнев наставника в случае очередного проступка. «Георгий Максимович, есть вопрос, который меня волнует», признался я, вызвав у Платонова очередной раздосадованный вздох. «Пришлось отвести наставника в сторону, чтобы не озвучивать информацию при всех. Вам не кажется, что нам с Уваровым лучше не появляться в Швеции?» «Кажется?» — удивился Платонов. «Касаемо Иннокентия, я сомневаюсь. А вот насчет тебя, Чижов, я абсолютно уверен. Но меня никто не послушал. Более того, на твоей кандидатуре настояли серьезные люди, и я просто не смог отказать им. Ты пойми, я только благодарен за помощь, но за тобой водится дурная слава смутьяна. Мне бы не хотелось, чтобы в Швеции случилось что-то, из-за чего нашим дипломатам придется краснеть». «Не согласен. В чем моя вина, что нас занесло на Шпицберген? Я в то время вообще был в отключке. И плот, на котором мы катались по Большой Имандре, я никого не просил таранить. Может, напомнить тебе о драке в лабиринте или других нарушениях дисциплины?» «С этим я не спорю. Речь о другой ситуации. Вы же помните прошлую экспедицию? Так-то мы нарушили границу Швеции, устроили там погром. Еще иностранное судно потопили. Конечно, в широких кругах эта информация не проскакивала, но я уверен, что разведки тех стран в курсе, чьих это рук дело». «Бросьте, Чижов. Шведы не идиоты, чтобы сознаваться в том, что октопусы базировались на их острове и встречались с пограничниками. И те же британцы все понимают и не станут поднимать скандалы из-за потопленного судна, которое нарушило воды нашего государства. И вообще, надо бы разобраться, что это за судно было. Может, на нем были как раз те люди, которые атаковали нашу военную базу. Эй, в общем, Арсений, можете ехать в Упсалу без опасения нарваться на неприятности». Стандартная процедура проверки прошла очень быстро. Буквально за 1/2 часа мы все прошли контроль и поднялись на борт пассажирского самолета класса «Альбатрос». Нам раздали очки для сна, мешочки на случай, если станет плохо, и сразу после взлета стюардесса принесла холодные закуски и сок. Только я начал проваливаться в сон, кто-то принялся меня тормошить. Я открыл глаза и увидел перед собой Дорофееву. «Яна, что случилось?» Девушка была невероятно напугана и дрожала. Я взял ее за руки и попытался успокоить, но Дорофеева замотала головой, собралась с мыслями и смогла произнести. «Арс, я чувствую беду. Бортовой предсказатель утверждает то же самое. Мы находимся в смертельной опасности. Пожалуйста, отмотай время назад. Выиграй нам хоть 2 минуты». «Яна, я не понимаю, в чем дело. Может, нам нужно сначала выяснить, откуда исходит опасность, а уже потом возвращаться обратно во времени и пытаться решить проблему?» «Нет, Арс, слишком опасно. Каждая секунда может стать роковой. Дай нам немного времени, чтобы мы смогли вычислить опасность». Пришлось идти на такие меры. Закрылся в кабинке уборной, чтобы мне не мешали, и сконцентрировался. «Если я на права, у нас большие неприятности. Угораздило же меня ввязаться в эту поездку. С другой стороны, если я не решу проблему, все ребята погибнут, а допустить это я не могу». С первого раза удалось откатить время на 17 минут. От нагрузки я едва не сполз с сиденья и стал жадно хватать ртом воздух, потому как уши заложило, а голова закружилась. «Интересно, это из-за высоты так, или из-за того, что я давно не перемещался на такие большие расстояния?» «Арс, с тобой все в порядке?» Заволновался Кеша, заметив, что я побледнел, а на лбу проступила испарина. «Порядок, старина!» Закрыл глаза и попытался прыгнуть еще раз. 12 минут. За 2 прыжка, растратив практически всю силу, я смог переместиться на 29 минут назад. Отличный результат, на который я даже не рассчитывал. Но радоваться пока рано. Придя в себя, первым делом отстегнул ремни и направился к Дорофеевой. «Прошу вас, вернитесь на место!» Сделала мне замечание стюардесса. Она подскочила с места и поспешила ко мне. «Непременно займу, как только переговорю с подругой и вашим предсказателем. Пожалуйста, позовите его сюда. Боюсь, это невозможно, он находится в кабине пилотов». Немедленно. Я что-то непонятно сказал? Что здесь происходит? Вмешался в наш разговор Платонов. Георгий Максимович, серьезная ситуация. Нужна помощь всех предсказателей, которые есть на этом судне. Возможно, придется привлечь артефакторов. Я выиграл на меньше получаса времени. Больше ничем помочь не смогу. Пожалуйста, вы должны найти способ решения проблемы, иначе все мои усилия были напрасны. А в чем, собственно, проблема? Наставник мгновенно принял серьезный вид, потому как знал, что я шутить не стану, и беспокоиться почем зря тоже. Не могу сказать. Лучше узнать это у наших провидцев. Милочка, зовите предсказателя. Немедленно! Распорядился Платонов. Судя по всему, слово Георгия Максимовича значило многое на борту, потому как стюардесса даже не подумала ослушаться его или спорить, а немедленно удалилась в кабину пилотов. Через минуту она вернулась в сопровождении мужчины лет 40 на вид, который удивленно смотрел на нашу компанию. За это время я успел переговорить с Яной и в подробностях объяснить ей, что произошло. «Опасность!» — ухмыльнулся предсказатель, когда мы донесли до него информацию. «Нет, этого не может быть. Не волнуйтесь, все под контролем. Часто бывает, что пассажиры волнуются во время перелета. А если учесть специфику вашей деятельности, нет ничего удивительного в том... Используй талант, дурень!» — оборвал его Платонов. Время неумолимо истекало, и от выигранных мной 29 минут осталось в лучшем случае минут 20. Мужчина явно не хотел напрягаться, считая, что мы волнуемся понапрасну. Но согласился объединить усилия с Яной и попытаться предсказать возможные опасности. Провидцам потребовалось всего 2 минуты. Когда мужчина открыл глаза, он уже не был так спокоен. «Это бомба!» — прошептал он, все еще отказываясь верить в то, что произошло. «Где-то в грузовом отсеке, рядом с двигателями. Нам конец! Если бы она находилась в пассажирском салоне, а в грузовой отсек мы не сможем попасть!» «Вообще-то можете», — вмешался Уваров, который слушал разговор от начала и до конца. «Удивительно, что я объясняю это члену экипажа. Но ведь это Альбатрос-138. У этой линейки пассажирских самолетов есть возможность попасть в багажное отделение. В кабине пилотов находится люк, который ведет в нижнюю часть фюзеляжа, а оттуда через дверь можно попасть в переднюю часть багажного отделения. Вот только это все равно нам не поможет, потому как открыть люк самолета и выбросить бомбу мы все равно не сможем». «Кеша, а разминировать ее сможешь?» «Нужно посмотреть на эту бомбу, определить ее класс, условия установки». «В общем, пусть тебя отведут куда следует, а мы пока должны искать место, где посадить самолет. Если обезвредить бомбу не удастся, нам придется садиться раньше и покидать птичку». «У нас осталось минут 20 времени. Мы не успеем дотянуть до Стокгольма», — заявил предсказатель. «Вернуться обратно тоже не успеваем. Все рассчитано идеально. Поблизости нет ни одного аэропорта, который смог бы нас принять в экстренном порядке». «А нам и не нужно в Стокгольм», — ответил я мужчине. «Представляете, сколько шума будет в прессе, если самолет рванет посреди аэропорта в столице Швеции? Только этих проблем нам не хватало». «Нет, нужно искать городок поменьше и подальше от Стокгольма». «Вы меня слышали? Нет ни одной посадочной полосы поблизости!» — закричал предсказатель. «Тогда будем садиться в поле. Вместо того, чтобы закатывать истерику, рассчитайте вероятность нашей успешной посадки. Ей же широкие трассы, в конце концов». В салоне самолета мне было совершенно нечем заняться, поэтому я решил составить компанию Кеше. Конечно, если Уваров ошибется и где-нибудь напортачит, я тоже моргнуть не успею, как отправлюсь на тот свет. Но все-таки есть вариант, что я смогу дать артефактору право хотя бы на одну ошибку. Мы вошли в кабину пилотов, открыли люк и по трапу спустились в нижнюю комнатку. Это было сердце самолета. Именно здесь, в серверной, управляющей всей авионикой, находилась та самая дверка, ведущая в багажный отсек. Нужно было спросить у Яны, где именно находится бомба. Я посмотрел на кучу вещей, бережно разложенную по кучкам, и не сдержал вздоха. Отыскать нужный нам предмет среди такого количества грузов будет невероятно сложно. «В этом нет необходимости», — успокоил меня Кеша и извлек из кармана небольшой артефакт, который внешним видом напоминал небольшое радио с длинной антенной и миниатюрным экранчиком. «Эта штука покажет все приборы, которые находятся поблизости. Бомбу вычислит в 2 счета». Правда, на деле все оказалось несколько иначе. Уваров целую минуту возился со своим детектором и тыкался, словно слепой котенок, по всему багажному отделению. Если сначала я заподозрил, что у Кеши что-то не так, то через пару минут я уже был полностью в этом уверен. «Самолет — один большой артефакт, поэтому мой прибор везде показывает наличие приборов», — посетовал парень. Еще 7 минут потребовалось артефактору, чтобы отыскать заложенную бомбу. Но триумф мгновенно сменился отчаянием. «Это Гранд-Шейкер», — произнес Уваров, словно зачитывал свой приговор. «Эту бомбу невозможно обезвредить. Помнишь дудинку?» «Но ведь тогда ты смог замедлить ее на пару минут». «Верно, но она все равно рванула». «Кеша, неважно, рванет она или нет. Нам нужно хоть немного времени, чтобы посадить самолет и убраться отсюда подальше. Делай, что хочешь, но выиграй нам эти драгоценные минуты». Парень устроился рядом с бомбой и принялся ломать голову над шифром, чтобы получить доступ к управлению этой смертельно опасной штуковиной. Мешать саперу — самое неблагодарное занятие, которое только можно придумать. Поэтому я тихонько удалился и попал в кабину пилотов как раз в тот самый момент, когда решалась судьба места посадки. Все были так сосредоточены, что на меня никто не обратил внимания. «Слишком мало места», — отбросил один из вариантов первый пилот. «Посмотрите, в конце начинаются высокие деревья, а места совсем немного. Даже если нам удастся сесть, мы докатимся до края поляны и врежемся в лес. А если не сможем зайти на посадку с первого раза, зацепимся за верхушки елей». «А если попробовать посадить его на воду?» — предложил Платонов. «Исключено. Нам нужно убраться подальше от самолета до взрыва. Если окажемся в холодной воде, умрем очень быстро от переохлаждения. И потом эффект от взрыва будет просто ужасающий. Многие пассажиры будут оглушены и утонут. Есть еще варианты. Двигаемся в сторону Финляндии. Если повезет, сядем там». Пилотам удалось найти подходящее место неподалеку от побережья Ботнического залива. Самолет накренился, заходя на посадку на поросшую травой равнину. Но в последний момент первый пилот потянул штурвал на себя, поднимая железную птицу вверх. «Не успеем. Давай по новой», — приказал он своему помощнику. Со второй попытки самолет сел на равнину, а салон затрясло. Стюардесса заблаговременно попросила всех занять свои места и пристегнуть ремни, но это не особо помогло. Похоже, шасси вырвало, когда оно зацепилось за неровности местности, и сейчас самолет вспахивал огромную борозду в земле. Следующие секунды оказались настоящим испытанием, потому как никто из пассажиров не знал, чем все это закончится. Глядя на Яну, которая имела талант в предсказании, я совершенно не успокаивался, потому как Дорофеева сидела бледная, словно смерть. «Уважаемые пассажиры, нам удалось успешно посадить самолет. Просьба немедленно покинуть воздушное судно», — послышался в динамиках голос пилота. Радоваться было преждевременно, потому как вопрос с бомбой был не до конца решен. Кеша вернулся весь вспотевший и заявил, что оттянул время, но обезвредить бомбу до конца так и не смог. К месту посадки оперативно подтянулись хранители порядка. Судя по нашивкам на их форме, мы приземлились в Финляндии. Оказавшись на безопасном расстоянии, Платонов с Шиловой принялись объяснять ситуацию, а мы ждали, когда все решится. Буквально через пару минут после эвакуации прогремел взрыв, который разорвал самолет на две части.